Умненький вопрос. Вам хочется прожить свою жизнь, как все? Как сделать, чтобы вы, родимые мои, могли вырваться из этого плена толпы, из этой ограниченности восприятия? Как сделать, чтобы вы стали человеком мирового масштаба? Думали, чувствовали, жили вместе со всем миром, а не с дурочкой Машей из ЖЭКа. Как быть? Как? Мастера говорят, познавая себя, познаешь Бога. Часто на занятиях мне задают вопросы о проблемах человечества. В таких случаях я им отвечаю. Спросите о себе. Вы вначале познакомьтесь с собой, узнайте себя, а потом будете познавать человечество. А у вас на все вопросы ответы есть, гении вы мои. Познавать себя – это не то чтобы очень тяжело. Это кошмарно трудно. Специально пугаю. Вот вы активно интересуетесь проблемами родственников, знакомых, соседей. Чем болеет, сколько получает, с кем живет. Вы хотите спасать все человечество. А это – первый показатель того, что вы бежите от самого себя, от своих собственных проблем. Вы готовы годами учить какую-нибудь физику, математику, иностранный язык или философию, или что-то еще. Но когда дело касается изучения самого себя, это вас пугает. И вы найдете любой предлог, чтобы только этого не делать. Вы прикрываетесь любознательностью, изучаете что угодно, лишь бы загрузить себя чем-то, только бы отвлечься от самого себя. Только бы отложить на потом самое главное – познание себя. Потому что человек больше всего боится себя. Больше всего боится остаться наедине с самим собой. Вы согласны? А что происходит, когда вы приступаете к познанию себя? Уже через 15-20 минут знакомства с самим собой у вас возникает внутренний барьер, нарастает внутреннее сопротивление, и дальше по возрастающей, по восходящей, с усиленной яркостью проявляются скука, вялость, угнетенность, нежелание находиться в состоянии самопознания. Это тоже закономерность. Вы боитесь встретиться со своими прожитыми днями. Вы боитесь отвечать за свои совершенные поступки. Вы боитесь увидеть в себе преступника, преступницу. Вы боитесь встретиться лицом к лицу с этим дьяволом, с этим сатаной, с самим собой. Специально гипертрофирую. Истина всегда тяжела. Или не всегда. Когда человек боится, он пассивен в отношении себя, он бездействует. Когда человек боится, он агрессивен по отношению к тем, кто действует. Для того, чтобы выйти из состояния куклы, куколки, чтобы вылупиться бабочкой, вы должны этого захотеть, очень захотеть. Захотеть каждой фиброй души и влюбиться в то, чего хотите, и действовать, работать, вкалывать, то есть познавать себя. Вы можете себя программировать. Вы можете себя перепрограммировать. Перепрограммировать на обретение свободы. Свободы ангела добра и света. Вы должны оглянуться на себя. Вы должны заняться собой. Вы должны узнать, кто вы и зачем вы. Задайте себе вопросы. Кто я? Зачем я? Обратите внимание. Это испокон веков мучающий человека вопрос. Почему вы женщина или мужчина? Зачем вы родились именно в этом году, именно этого числа, именно в этой стране? Отчего вы ребенок именно этих родителей? Благодаря чему вы считаете так? Благодаря чему вы считаете по-другому? На каком основании в одном случае вы радуетесь? На каком основании в другом случае вы печалитесь? Как получается, что... что в одной ситуации вы боитесь, как получается, что в другой ситуации вы гордитесь? Откуда знаете, что это хорошо, а это плохо? Когда мы начинаем вникать в эти вопросы, многие наши старые страдания исчезают, и появляются новые. Но к этому моменту вы уже знаете, что делать. Когда мы с вами знаем, что такое печаль, печаль исчезает. Когда мы знаем, что такое страх, страх исчезает. Когда мы знаем, что такое гордость, гордость исчезает. Появляется законный вопрос: что тогда остается? Остается зерно человека. Остается личность. Человек освобождается от условностей, от кандалов, от этих проводов, ниток, которые окружают его мысли, руководят его действиями, и он вдруг чувствует, что он живой. Он вдруг осознает, что он живет. И вдруг он видит, вокруг одни тени бегают. Тени, которые могут поставить синяк. Тени, которые могут нанести боль. Тени, которые могут раздавить своими гусеницами. Безликая, колышущаяся толпа роботов. А вы видите предопределенность каждого человека. Вы знаете заранее, что этот человек будет делать, что скажет. Человек, обладающий полным ассортиментом чувств, видит всю абсурдность мира. Это театр абсурда, где каждая кукла думает, что она живет. Шестое чувство — это не лишняя способность, не случайный талант. Это необходимость, тем более седьмое чувство. Как только вы начинаете отвечать на свои «почему», то вдруг задумываетесь о какой-то великой относительности, о какой-то великой пустоте. Время не имеет начала, время не имеет конца, время не имеет течения. Все в жизни происходит по спирали. Иногда, находясь на одном витке этой спирали, мы почти вплотную приближаемся к другому витку. В этот момент происходит внезапное соприкосновение витков. В такие моменты мы вдруг чувствуем: это уже было. Сейчас этот человек вот это скажет, сейчас произойдет то-то и то-то, и мы это и видим, и чувствуем, и знаем. Почему? Потому что в этот момент еще не произошло полное стирание из памяти.